После полудня Туутики почуяла, что великая стужа уже в пути. Она облила снежную лошадь водой из реки и натаскала дров в купальню. «Сидите сегодня дома, потому что она вот-вот явится», — сообщила Туутики своим мышкам. Мышки-невидимки закивали головами, и в шкафу что-то зашуршало, словно в знак согласия. Потом Туутики вышла предупредить всех остальных обитателей долины. «Не беспокойся», — сказала малышка Мю. «Я войду в дом, когда стужа начнет щипать меня за лапки». И Мю снова покатила серебряный поднос по ледяному насту. Туутики продолжала свой путь в долину. По дороге она встретила бельчонка с хорошеньким хвостиком. «Вечером сиди в своем дупле, ведь великая стужа того и гляди явится», — предупредила Туутики. «Ясное дело», — ответил бельчонок. «А ты случайно не видела шишку, которую я потерял где-то здесь поблизости?» «Нет», — ответила Туутики. «Но обещай не забыть то, что я сказала. Сиди дома. Как только стемнеет, прячься в своем дупле. Не забудь, это важно». Бельчонок рассеянно кивнул. Туутики отправилась дальше к дому мумитроллей и влезла наверх по веревочной лестнице. Она открыла слуховое окошко и позвала мумитролля. «Я хотела только сообщить, что великая лютая стужа вот-вот явится», — сказала Туутики. «Еще свирепее, чем сейчас?» — спросил мумитролль. «Какие же вообще эти стужи?» «Это будет самое опасное», — ответила Туутики. «Она явится прямо с моря, в сумерки, когда небо позеленеет». «А какая она, эта стужа?» — спросил мумитроль. «Она очень красивая, это ледяная дева», — ответила Туутики. «Но если ты заглянешь ей прямо в лицо, ты замерзнешь и превратишься в ледышку. Станешь таким же, как хрустящий хлебец, и кто угодно сможет разломать тебя на мелкие кусочки. Поэтому сиди сегодня вечером дома». Сказав это, Туутики снова вылезла на крышу. Мумитроль спустился вниз, в погреб, и добавил воды в котел парового отопления. А потом прикрыл ковриками спящих маму, папу и Фрекин Снорк. Затем он завел часы и покинул дом. Ему хотелось оказаться наедине с ледяной девой, когда она, наконец, явится.